Глава 13. На Докию баронессу Валерию уже доставили утром. К тому времени она успела выспаться в доме старосты поселка, позавтракать с бокалом хорошего вина, привести себя в порядок и даже переодеться в совершенно новую, специально для нее пошитую, как заверил девушку ефрейтор, пытавшийся играть роль денщика, форму лейтенанта вермахта. «Признаюсь, когда в свое время мы начинали готовить вас к внедрению в разведку русских, то особых надежд на эту операцию не возлагали», — галантно поцеловал ей руку бригадофюрер фон Графс, встречая на верхней палубе судна. «Кое-кто даже сильно сомневался в ее необходимости». «Тогда уж признайтесь и в том, господин генерал СС, что сами вы тоже принадлежали к сонму сомневающихся», — снисходительно ослепила его белизной своих зубов Лазовская. «О нет, я верил, баронесса, видит Бог и командование, верил, вопреки опыту и логике, как обычно верят в своих женщин очень влюбленные мужчины». Полковник умиленным взглядом прошелся по ее фигуре, стараясь не обращать внимания на то, что китель офицерского мундира, который он приказал пошить к ее возвращению, оказался немного тесноватым. Все равно после небольшой проверки ей предстоит надеть мундир оберштурмфюрера, то есть старшего лейтенанта СС, на котором к тому же будет красоваться железный крест. «Штандартенфюрер!» — обратилась баронесса к барону фон Кренцу. — Вы тоже слышали, как господин бригадофюрер объяснялся мне в любви? Или это всего лишь слуховые галлюцинации? — Я и сам не прочь был бы объясниться, если бы не боялся накликать гнев бригадофюрера, — сдержанно ответил куратор Сигуранцы, почтенно склонив голову. — Причем мое признание прозвучало бы галантней. «Не сомневаюсь. Кстати, что вы так умиленно осматриваете, господин бригадофюрер? Очертания моей талии или неудачно подогнанный мундир?» «И то, и другое. Вам не нравится мундир? Извините, шит не в Париже. Но меня убедили, что портной, к которому я обратился, слывет лучшим в этой части Румынии. Никогда не славившийся ни тканями, ни портными», — обронил штандартенфюрер. «Лично мне не нравятся погоны. Получается, что русские ценили меня выше. У них я дослужилась до обер-лейтенанта». Если фон Кренца немного удивило, что баронесса произнесла все это без намека на шутку, то лишь потому, что он плохо знал характер Валерии. «Если на службе в Абвере вы проявите такую же старательность, как и на службе у советской разведки», тоже без особого намека на шутку ответил бригадофюрер, «это упущение очень скоро будет устранено. Открою вам секрет, барон, и там, и здесь я служу своей собственной идеей». Услышав это, оба эсэсовца напряглись. «Какой именно?» «Ну-ну, это уже любопытно». Валерия подошла к фальшборту судна и несколько мгновений наблюдала, как по проложенному неподалеку от яхты понтонному мосту рота за ротой проходит пехотный полк румынской армии. Навьюченные рюкзаками, не умеющие держать ни строй, ни выправку, они нескончаемым потоком плелись по болотистому прибрежью к этому мосту и ступали на него, словно африканцы, на борт рабовладельческого судна. И присутствие конных офицеров, которые окружали колонну, как насмотрщики толпу невольников, лишь усугубляли это восприятие. Баронесса вдруг представила себе на несколько мгновений, что перед ней проходят закованные в доспехи легионы римлян, и разочарованно покачала головой. «Нет, не то, ни в какое сравнение». Особого желания возвращаться к разговору о идее Валерии уже не было, но она понимала, что эсэсовцы ждут, и пренебрегать их любопытством и терпением не могла. «Я помню о том, что обязана сформулировать свое собственное житейское кредо, господа. Так вот, уведомляю, что намерена пройти через все испытания временем и событиями, чтобы вернуться в высший свет Европы той аристократкой, каковой завещено быть самой моей родословной. Свой замок и прислуга, свои предприятия и банковские счета, участие в светских раутах и приемы при монархических дворах. Кстати, вы не в курсе дела? Возрождение монархии в Австрии, Венгрии или Польше не планируется? охотно выставила бы свою кандидатуру. Если не планируется, придется устраивать заговор против короля Михая здесь, в Румынии». «Не завидую юному королю Михаю», — горестно покачал головой штандартенфюрер фон Кренц. Однако Валерия не обращала на него внимания. Войдя в поток своей фантазии, словно в мощное течение реки, она закусила у дела и неслась, гонимая ветром судьбы, к своим неведомым причалам. «Словом, я хочу в тот мир, в мир XIX века, господа. Я женщина той эпохи, тех нравов, того склада мышления. Мне так и хочется объявить. Извините, господа». По какой-то дикой случайности я родилась не в то время, пришла в будущее человечества, не попрощавшись с его прошлым. Сжальтесь надо мной, верните меня назад, в отведенную мне судьбой эпоху. Впрочем, нет, сжальтесь, это не из моего лексикона. «Правильно подмечено. Не из вашего», — признал штандартенфюрер СС, взявший на себя обязанность комментатора. «Но вы ведь тоже происходите из аристократических родов и должны понять меня. В Третьем Рейхе, где у власти находится национал-социалистская рабочая партия, рабочая, обратите внимание, аристократичные манеры и замашки не приветствуются», — напомнил ей фон Кренц. «Принципиально и категорически, в соответствии с идеологическими постулатами не приветствуется». «Позвольте, барон штандартенфюрер», — поморщился фон Графс, никогда не поощрявший излишней смелости своих подчиненных. «Баронессе Валерии, столько времени проведшей на советской территории, подобное вольномыслие еще простительно, но не вам же, полковнику СС». «Вы правильно подметили, господин бригадефюрер», — продолжила свою мысль баронесса. «Пролетаризация, повальная нищета и столь же повальное хамство, культ городского и сельского быдла, ненависть ко всему возвышенному, всему аристократическому, царящие в Совдепии, неминуемо накладывают свой отпечаток на характеры дворян. Тех дворян, которых по странной случайности до сих пор не удалось уничтожить их ГПУ НКВД». «Существенное уточнение», — поддержал ее штандартенфюрер. «Но именно поэтому я ни при каких обстоятельствах не смирилась бы с этим обществом, даже если бы обречена была провести в нем весь остаток своей жизни. Считаю, что мне очень повезло. Еще до начала войны я сумела вырваться из этой коллективизированной богадельни, именуемой Советским Союзом. Доведите это до сведения тех ваших подчиненных, которым будет поручено проверять меня на лояльность». «Проверять вас так или иначе будут», — произнес бригадефюрер, продолжая наблюдать за переброской на восточный берег Дунайского рукава румынских частей. Сейчас по понтонному мосту проходила кавалерия, к которой он питал особое пристрастие. «Причем будут уже хотя бы потому, что мы намерены ввести вас в офицерский корпус СС, чтобы сделать затем сотрудником отдела разведки и диверсии СД. То есть вы будете подчинены, как оно официально называется, управлению ВС, Главного управления имперской безопасности». Примечание. Под грифом «Управление ВС» скрывался отдел диверсий Управления зарубежной разведки СД Главного управления имперской безопасности Рейха. Именно того отдела, который позже, в 1943 году, возглавил гауптштурмфюрер СС Отто Скорцени. Само управление в это же время возглавлял не менее известный нам бригадефюрер СС Вальтер Шелленберг. Конец примечания. «Пока в России и Молдове будет вестись борьба с жидокоммунистическим варварством, я, пожалуй, соглашусь носить форму СС и пребывать в рядах офицеров ее службы безопасности, поскольку все равно не в состоянии буду оставаться в стороне от важнейших событий века. Вы же понимаете, с моим-то характером». «В чем я никогда не сомневался. Кстати, уже сейчас мы со штандартенфюрером воспринимаем ваши слова как принципиальное согласие найти свое место в рядах Черного Ордена СС», — благосклонно улыбнулся фон Графс, приглашая Валерию к столу, который двое солдат накрывали прямо на палубе. Сидя с бокалом кроваво-красного вина под парусиной, которая спасала палубу от жарких лучей солнца, рядом с колоннами солдат, переходящими по наплавному мосту через Дунай, баронесса Валерия чувствовала себя так, словно восседала в лагере командующего римскими легионами, направленными императором к Троянову валу, к границам Римской империи. А еще она чувствовала себя счастливой и свободной, и приближение войны нисколько не тревожило ее. «Прежде всего, попытаемся предопределить вашу дальнейшую судьбу, баронесса фон Лазецки. Отныне и до решения вопроса о дальнейшем использовании вас в качестве агента разведки вы назначаетесь моим экспертом-помощником по России, а также личным переводчиком», — вопросительно уставился фюрер СС Валахий на Валерию. «А поскольку местом и службой и проживания вашего отныне становится это судно, то таким образом решаются все жизненные проблемы. Стоит ли сомневаться при этом, что краткосрочный отпуск для поездки в Австрию для ознакомления со своим родовым замком вам будет предоставлен? Правда, чуть позже». «Считаю это идеальным решением, господин бригадофюрер. Можете быть уверены, что ни как офицер, ни как женщина особых проблем доставлять вам не стану». «Учитесь, штандартенфюрер. Вот она, реакция истинного служащего СД». «А главное, реакция женщины», — уточнил фон Кренц, не отнимая от рта бокала. «Уж он-то знал, что моральные запреты, связанные с сексуальными связями с нужными людьми, баронесса Валерия изъяла из своего нравственного багажа давно и решительно. Поскольку замок расположен неподалеку от Дуная, предлагаю отправиться туда всем вместе, прямо на этой освященной богом яхте». Брови фюрера СД Валахии поползли вверх, а губы растянулись в улыбке. «Даже так? Прекрасная идея! Ваше согласие, бригадофюрер, и вместе с фон Кренцем вы становитесь гостем баронессы фон Лазецки в ее родовом замке». Валерия помнила, что с передачей замка в ее владение еще предстоят хлопоты, в том числе, возможно, и судебные. Но в том-то и дело, что с ее переходом на службу в СД, да при таких покровителях, которые у нее теперь появляются, многие проблемы будут решаться значительно проще. «К сожалению, с поездкой в Австрию придется повременить. Иначе в Берлине решат, что мы с вами бежали с передовой подальше от фронта. Но замысел уже заполонил мое сознание. Напомню», — он все же попытался увести Валерию от ее аристократических бредней, «что в одном из донесений вы сообщали о знакомстве с очень интересной личностью, неким капитаном артиллерии Гродовым, давно взятым на заметку контрразведчиками флота и даже прошедшим кое-какую подготовку. К слову, о нем сообщал и безвременно убиенный чекистами поручик Крамольников. Где сейчас этот капитан?» «Уже на берегу Дуная». «Пока еще на том, советском берегу, но поскольку командует он особым десантно-диверсионным батальоном морской пехоты, то не исключено, что в первые же дни войны он со своими моряками окажется на румынском берегу». «Но это вряд ли», — скептически улыбнулся штандартенфюрер. «При той силе, которая без объявления войны хлынет вскоре на восточный берег реки, ни с каким десантом в Румынию не пробиться». «Молите Бога, фон Кренц, чтобы однажды утром вы не увидели комиссаров в черных бушлатах у борта нашей Дакии, потому что это будет черный день для всех нас». «Черный день, черные комиссары», — проворчал бригадофюрер. «Замечу, что в свое время черными комиссарами революционных моряков-балтийцев называли еще белогвардейские офицеры». «А нельзя ли сделать так, чтобы однажды этот ваш черный комиссар оказался за этим щедрым столом, причем без стрельбы и излишнего кровопролития? То есть до того, как нам удастся взять его в плен?» Валерия опустила голову, пожевала зубками лепесток нижней губки и еще несколько мгновений задумчиво вертела между пальцами ножку бокала. Чутьем самцов мужчины чувствовали, что в эти минуты женщина с трудом подавляет в себе нахлынувшую сексуальную страсть. А еще они ощущали, что в инстинктивном выборе самца она, конечно же, остановилась на черном комиссаре Гродове, а не на ком-либо из них. Этого человека, господа, я, как никто другой, хотела бы видеть рядом. И не только здесь, но и там, в замке. Но это уже сугубо женские страсти, которые, полагаю, не только неинтересны вам, но и в какой-то степени вредны. Тем более, что я способна оценить вас не только как сослуживцев, но и как мужчин». Бригадефюрер и фон Кренц удивленно и в то же время с какой-то долей затравленности переглянулись. Такого таранного признания они явно не ожидали, но понимали, что от зова плоти своей эта самка отрекаться не намерена ни на Дакии, ни за ее пределами. Однако скажу откровенно, если вы действительно хотите знать реальное положение вещей, предельно реальное, а посему просветите нас, баронесса, подбодрил ее бригадофюрер. Этот человек давно интересует нас. Взять его в плен нам вряд ли удастся. Дай бог самим не оказаться его пленниками. А вот пригласить на борт яхты в качестве приятного собеседника, возможно, когда-нибудь и сможем. Но не раньше, чем эта яхта окажется у Одесского причала или уже на рейде Севастополя. И все же к разговору об этом офицере мы еще вернемся, дал понять бригадофюрер, что идея вербовки комбата черных комиссаров не отметается.